Глава пятая. Преимущество животных перед людьми в том, что они доверяют своим чувствам. Не имея такого изощренного ума, как у человека, они не умеют себя уговаривать, успокаивать или просто игнорировать поступающие сигналы. Животные реагируют на раздражители всегда, особенно если он вызывает у них панический страх. Рыжая собачка породы шпиц по кличке Злата рвалась из квартиры в дверь. Царапала пластик, скулила, чем здорово вгоняла свою престарелую хозяйку в гнев. Бабуля, решив, что у ее питомицы возникло желание попасть на собачью свадьбу, взяла веник и отогнала ее от двери. Собака чувствовала в воздухе непривычный запах, сигнализирующий о страшной опасности, что заставляло ее рваться на улицу. Злата по креслу забралась на подоконник и заскребла коготками по стеклу. «Да что ж такое? Почему тебя так к этим кобелям тянет? Сейчас отвезу в клинику на стерилизацию». Бабуля взяла собачий поводок в руки и направилась к собаке. Злата замолчала и с готовностью подставила шею. Ей нужна была улица, это был вопрос жизни и смерти. «Вот дурочка, опять хочешь сбежать?» Злата преданно уставилась в глаза хозяйки, желая только одного, чтобы та не передумала или не опоздала. «Ладно, сходим с тобой в аптеку, купим антисекс. И тебе хорошо будет, и мне спокойно». Хозяйка открыла входную дверь и привязала поводок к дверной ручке. А сама принялась обуваться. В этот момент сильный толчок сбросил ее с пуфика. Старушка ударилась о дверной косяк и потеряла сознание. Злата закрутилась возле нее, заскулила, бросилась лизать руки и лицо, но это не помогало. Толчок повторился. Дом наполнился топотом десятков человек, бегущих к выходу по лестнице. Выбежали соседи, увидели собаку, мечущуюся возле хозяйки и не подающих признаков жизни. «Папа, собачка плачет!» — запричитала маленькая девочка. «Что с бабой Валей?» «Нет времени, девчата, потом поможем, когда трясти перестанет». «Давай заберем ее, а потом вернем». Отец рассудил, что в этом есть здравая мысль. Если с соседкой случилось что-то серьезное, то собака может пропасть. А так они вернут ее в здравии, когда та поправится. Он снял поводок с ручки и передал дочери. «Крепче держи». Папаша был уверен, что его 10-летняя дочь запросто справится с маленькой собачкой. Так и было, пока они бежали по лестнице. Но, выбравшись из подъезда, Злата рванулась, что было мочи, выдернула поводок из рук девочки и побежала сама, не зная куда. Лапками она почувствовала тряску земли, нос улавливал пугающие запахи, со страху забилась под куст чайной розы и замерла. Начался кошмар. На ее глазах весь мир превратился в руины. Высокие здания с грохотом утонули в клубах душной пыли, а когда она осела, ее дома, как и других, больше не было. Мужчина сверху отключил фонарь за ненадобностью. Люди, перебивая друг друга, пытались задать волнующие их вопросы насчет того, какой вред землетрясение причинило наверху, за границами их ловушки. «Да тут все хреново! Дома до основания развалились! А под ними еще пожары начались. Полыхает кругом. Ад! Газовый завод рванул. Горит вон на полнеба. Я далеко не ходил. По Башиловке до железки спустился. Почти все перекрутило. Вагоны раскидало. А за железкой такой же разлом, как у вас. А то и больше. Бёрд не видно. То ли ухнул под землю, то ли как вы. Воняет очень. Думаю, подземные хранилища газа открылись. Как бы не долбануло. Выгорит раньше, если пожары кругом!» — крикнул кто-то снизу. «А степной как? Отсюда не видно, дыма много. Дома ж завода только, а там мгла. Да и нет никаких шансов, что степной обошло мимо. Все полегло вровень с фундаментом». Полная женщина заплакала и отошла в сторону. «Друг, а ты не можешь найти что-нибудь, чтобы поднять нас? «Веревки какие-нибудь?» — спросил Шурик. «Могу! У меня сосед на эвакуаторе работает. Его машина в гараже стояла, оборудование молниями не пожгло. У него лебедка есть. Только он ближе к утру вернется. Ушел в овощевод узнать, что с детьми. Почему пешком? Так дорог-то нету. Подниметесь, увидите, как все вывернуло. На машине не проехать. Удивительно, как торговый комплекс не сложился. Обвал нейтрализовал толчок. Ответил ему кто-то. Везучие! Здесь все, кто в домах был, в лепешку. Народ, который выжил, бегает вокруг развалин, но что они могут? Тут техника нужна. Много выжило? Ну, достаточно. Многие успели выбежать. Из моего дома человек 10. Какой у тебя дом? Да вот хрущевка на Народной была. Да, не густо для такого дома. А у тебя родные... Не, я один жил. Никто ему ничего не ответил. Назвать человека везучим язык не повернулся. «А связь, телевидение, радио, что-нибудь работает?» — крикнул Денис. «Телефоны не ловят, остальное проверить нечем. Да из чего бы, все под ноль. Просто интересно было бы узнать, какая площадь попала под землетрясение». «Ладно, если найду приемник на метровых волнах, покручу, может, что и скажут». Небо осветил яркий всполох. «Что там?» — спросили снизу, напуганные и заинтригованные непонятным источником света. «Кобздец какой-то! Серьезно жахнуло! И совсем не в стороне газового завода! У военных, наверное, что-то сдетонировало! Ух, духотища!» Мужчину не было видно в темноте, но Денис явно представил, как он трясет майкой, чтобы охладиться. На уровне торгового комплекса душно не было, даже прохладно, будто законсервированная на глубине стужа поднималась вверх. «Пойду помогу кому-нибудь! Утром вернусь с товарищем и лебедкой!» — мужчина махнул фонарем на прощание. «Не забудь, друг, мы будем ждать!» — крикнул Шурик. Последняя часть фразы потонула в хлопнувшей по ушам ударной волне. Края ямы зашуршали осыпающейся землей. Кто-то из детей испугался и закричал, взрослые рефлекторно уставились в небо, откуда пришел звук. Где-то зашумели сирены машин, но быстро смолкли. «Нет, хуже, чем сидеть и ждать непонятно чего», — произнес Евгений, отец Ульяны. «Да там и наверху непонятно чего ждать. Мы-то тут почти все живые, а там смерть кругом», — оппонировала ему девушка-фельдшер. «А почему он сказал, что там духотища? У нас тут довольно свежо. Эффект погреба. Летом не жарко, зимой не холодно. Теплый воздух, как известно, поднимается вверх. Сюда он опуститься не может». По-умному ответил на заданный неизвестно кем вопрос грузный мужчина лет 45. «Да...» — вздохнул Евгений и погладил дочку по голове. «Никто не думал, что поход в кино так обернется. Как там наша мама?» Ульяна всхлипнула и прижалась к отцу. Денис еще раз подумал, как здорово, что они нашли друг друга. В такой ситуации любой родной человек становится серьезной опорой для психики. Вспомнил про свою мать, всеми силами души желая, чтобы она спаслась. Мать работала в двухэтажном здании, так что у нее были все шансы успеть выбежать. Небо начало затягивать тучами. Где-то за пределами разлома загремела гроза. Засверкали вспышки молний. Пора было озаботиться местом для ночлега. «Я не пойду спать в торговый комплекс. Боюсь, что он рухнет». «Придется. Видишь, гроза, скоро дождь пойдет». «А если в машине?» «Можно, но они на сигналке стоят. Орать будут, пока клеммы с аккумулятора не скинешь. А как открыть капот, я не знаю». «А если в сервисе глянуть? Ну, который напротив кинотеатра. Я смотрела, он почти не засыпан». «Да, можно, наверняка там машины открыты». Денис с Аленой встали. Начавшая клевать носом, замотанная в толстовку, как кукла Вероника, тоже неохотно поднялась следом. Денис взял ее на руки. «Спасибо за ужин», — поблагодарил он людей. «Мы пошли искать ночлег». «Спокойной ночи». «До завтра». «А мы еще посидим. Рядом с костром как-то уютнее». На самом деле за кругом, освещаемым костром, было непроглядно темно и холодно. Небо закрыли низкие тучи. Алена шла немного впереди, освещая фонариком дорогу. Тьма и мысли накачивали воображение суеверным страхом. Казалось, что двинь луч фонаря в сторону, и обязательно заметишь ускользнувший во тьму силуэт призрака погибшего человека. Надо было идти вместе со всеми. Алена уже пожалела о том, что решила искать ночлег. Ничего, немного осталось. Они подошли к поваленному забору, огораживающему территорию с несколькими зданиями. В одном из них находился небольшой автосервис на три подъемника. Ворота его были открыты настежь. Денис передал Веронику матери, а сам зашел внутрь. Пахло бензином, маслом и еще кучей сопутствующих автосервису специфических запахов. Машин в помещении было четыре. Белую иномарку землетрясение застало на подъемнике. Она сверзилась с него, разбив передок. Двери ее были открыты настежь. Две другие стояли промеж подъемников и одна в стороне с открытым капотом. Денис осветил салон каждой из них, подергал ручки, но оказалось, что открыты только две, та, что упала, и с открытым капотом. Причем на упавшей машине ключи были вставлены в замок зажигания. «Мне больше по душе белое», — поделился Денис. «Только вот не хочу ночевать под крышей. Мы не можем знать, в каком она состоянии. Вдруг еще толчок, и она обвалится. Давай выкатим ее наружу». «Давай», — охотно согласилась Алена. Уснувшую Веронику положили на заднее сиденье и вытолкали машину на улицу. Алена легла рядом с дочерью. Денис разложил переднее сиденье и устроился в нем. «Спокойной ночи, девчата», — пожелал он. «Спокойной ночи, Денис. Спасибо тебе, что весь день носишься с нами», — поблагодарила его Алена. «Да ладно тебе, мне не тяжело». Гроза была уже совсем рядом. Отсветы молнии отражались в темных стенах обрыва, застучали по крыше первые капли дождя. «Что-то страшно, Денис», — произнесла Алена. «Вдруг молния попадет. Пойдем, закатим машину назад». «Лежи, я сам». Он вылез наружу под теплые капли начинающегося дождя, даже чересчур теплые. Или же так казалось на фоне свежего воздуха в их ловушке. Денис закатил машину под крышу и даже закрыл ворота. Нашел на верстаках мощный фонарь, подцепил его к аккумулятору автомобиля и осветил крышу. Держалась она на мощных металлических фермах и с виду выглядела крепкой. Со спокойной душой он снова лег в удобное кресло. Монотонный шум дождя и усталость от перенесенных потрясений сыграли свою роль. Денис мгновенно уснул в сидячей позе, чего раньше с ним никогда не происходило. Его не могли разбудить даже мощные раскаты грома, сотрясающие стены разлома. Проснулся он от ощущения духоты и влаги. Стекла запотели до непрозрачного состояния. На улице светало. Денис открыл дверь и, не глядя, поставил ногу. Она сразу провалилась в теплую жижу. Включил телефонный фонарик. Влажная грязь затянула все пространство мастерской. Она сочилась через двери, вывернутые под ее напором внутрь помещения. «Алена, проснитесь!» — прошипел Денис и тронул девушку за руку. Алена резко открыла глаза и подняла голову. «Что?» — в ее голосе была тревога. «Надо уходить. Дождь смывает грязь. Нас может снести потоком, если случится оползень». «Вероничка, просыпайся скорее!» — Алена поцеловала дочь в щеку. Девочка зашевелилась, перевернулась на другой бок и замерла. «Алена, надо спешить!» Денис выбрался наружу, подошел к воротам и попытался распахнуть их в обратную сторону. Уровень грязи с улицы был выше, створки дверей прогибались под его усилиями, но не двигались. Тогда Денис открыл маленькую дверь, вделанную в створку ворот. Грязь хлынула через нее внутрь. Секундного взгляда на двигающийся под проливным дождем в сторону обрыва грязевой поток хватило, чтобы понять опасность. Они оказались в ловушке, отрезанные от торгового комплекса. Денис вернулся к девушке. «Капец попали. Девчата, каждая секунда на счету». Алена уже догадалась о причинах его опасений. «Может, на машине попробовать доехать?» — предложила она. «А если нас понесет потоком? Вдруг не успеем выбраться?» «Если машину снесет, то и нас подавно. Водить умеешь?» Мать несколько раз давала за городом покататься. «Но я не ас, очень начинающий водитель». «Ладно, тогда я попробую». У нас с мужем была старая Жига, так что после нее я на любой машине не боюсь ездить. Садись к Веронике на задний диван. А мы вообще знаем, заводится она или нет? Денис повернул ключ. Стартер взвизгнул, мотор схватился, затарахтел. Завелась, слава богу. Денис перебрался на заднее сиденье, а Алена села за руль. Двери придется таранить, руками не хватает сил открыть. «Эх, красивая машина, жалко ее», — вздохнула Алена. «Но мы еще красивее, будем таранить». Все стекла пришлось опустить, чтобы было видно. Алена умело выехала из-под подъемника, сдала до ворот, пока не уперлась в них. Вначале она попыталась выдавить ворота наружу, но колеса бесполезно прокручивались на скользком от грязи полу. «Придется таранить, держитесь крепче». Она отъехала метра на три вперед, переключилась на заднюю и резко тронулась. Ворота загрохотали, крышка багажника от удара задралась вверх. Ворота поддались, но не полностью. Колеса истошно визжали, покрываясь белым паром. Металл скрежетал по металлу, Вероника закрыла уши и испуганно смотрела то на Дениса, то на улицу. Наконец ворота распахнулись. Машина, словно получила второе дыхание, легко помчалась задом наперед, вздымая вокруг себя волны грязи. Если бы не страх, затмевающий прочие чувства, можно было бы удивиться непривычному и завораживающему зрелищу. Над головой неба не было. Мир оканчивался уходящими в серую пелену высоченными стенами рыжей земли, по которой сверху стекали потоки грязи. Ощущение нереальности усиливала непривычная духота, будто открылась дверь в огромную парилку. Машина не доехала до комплекса метров 10, когда колеса оторвало от земли. Она поплыла к краю грохочущей пропасти. «Выпрыгивай!» — крикнул Денис и, взяв Веронику на руки, выскочил наружу. Теплый грязный поток достигал колен. Алена замешкалась, потому что ей надо было перебраться на пассажирскую сторону, чтобы не оказаться под машиной. Вероника закричала, испугавшись за мать. Денис растерялся, не зная, как поступить. Девочку нельзя было ставить на землю. Такой поток мог запросто снести ее. Денис перекинул малышку на спину. «Держись за меня! Изо всех сил!» — приказал он ей. Вероника крепко обхватила его шею. Денис, продираясь через вязкий поток, догнал машину и помог Алене выбраться. До края обрыва, в который шумно уходила грязь, оставалось несколько метров. Они направились к площадке с лестницей, ведущей на уровень, на котором находилась парковка. Можно было бы облегченно выдохнуть, потому что видимых причин для беспокойства больше не находилось. Но у природы имелись еще сюрпризы, припрятанные про запас. Огромный кусок стены разлома, подточенный потоком воды, шумно обвалился, подняв огромную волну грязи. Шансов пережить ее, если не успеть до лестницы, не было никаких. Алена закричала, а Денис ухватил ее за руку и потянул. Боковое зрение отмечало надвигающуюся массу грязи, и важно было не замешкаться, не оступиться. Вместе с потоком несся вывернутый непонятно откуда грузовик, скрежеща кузовом по дну. Не хватило 2 секунд, чтобы заскочить на лестницу. Денис пропустил Алену вперед, перекинул Веронику на грудь и прижал ее к себе одной рукой. Второй крепко уцепился за поручень. В то же мгновение тяжелый поток накрыл его. Ему почти удалось оторвать руку от поручня. Денис присел, чтобы снизить площадь сопротивления, и сразу стало легче. Он просидел так несколько секунд, пока не почувствовал, как его тащат вверх. В уши ворвались звуки. «Вероника! Вероничка!» — кричала Алена. «Мама!» — запищала та на груди Дениса. Денис почувствовал, как девочку потянули у него из рук. Он отпустил ее и протер глаза, чтобы, наконец, увидеть, что происходит. Рядом стояли Артем и Федор, испачканные в грязи, но с довольными улыбками на лицах. Про Алену с Вероникой нельзя было сказать, что они испачканы. Они были в грязи с головы до ног, так же, как и он сам. «А мы вас потеряли!» — произнес Артем. «Когда машину услышали, тогда и поняли, что это вы. Еще чуть-чуть...» «Спасибо вам, парни. Не думали, что такая фигня произойдет. Спали спокойно. Денис обернулся, чтобы показать рукой в сторону автосервиса. Но этого здания больше не было, как и частного дома на краю обрыва. Все снесло потоком. Денис испытал шок от осознания того, что ждало их, проснись они минут на 10 позже. «Помыться бы!» — Денис стряхнул с рук жидкую грязь. «Да вообще без проблем! Весь комплекс течет, как один большой душ!» — усмехнулся Федор. «Вода тепленькая, и с одеждой проблем не будет», — добавил Артем. У входа в торговый комплекс стоял народ, с сочувствием разглядывающий грязную троицу. Но сочувствие — не совсем то, что нужно для спасения людей. Только братья-спортсмены решились прийти на помощь. «Мы тут расчистили немного, чтобы комфортно было находиться», — сообщил по дороге Артем. «Черт его знает, когда нас вытащат, решили с братом, что надо обживаться». По полу здания передавалась вибрация от стекающих потоков грязи. «Не смотрели, края дождем не подточило», — поинтересовался Денис. «Есть обрушение. Одно на глазах случилось, со стороны первого входа. Там метров 10 вниз ушло. Блин. А дождь и не думает прекращаться». Денис подумал, что если он не закончится в ближайшее время, то дни торгового комплекса сочтены. Его опору быстро размоет потоками воды. «А что, тот мужик еще не объявлялся?» «Нет пока. Все ждут его второго пришествия, как единственного спасения. Знакомая история. Он единственный, кто подарил нам надежду». Чем дальше от входа, тем темнее становилось в недрах комплекса. Денис вынул телефон. Его состояние не внушало уверенности в том, что он пережил испытание грязью. К счастью, экран отозвался на прикосновение, и даже удалось зажечь фонарь. Правда, светил он недолго, но этого больше и не требовалось, в районе эскалатора было достаточно светло. В дыру в потолке лились дождевые струи, распространяя вокруг ощущение, что ты находишься в бане. «А почему дождь такой теплый?» — спросила Алена. «Не знаю», — ответил Артем. «Все разные говорят. Тот мужик, который на машине, сказал, что это горит ТЭЦ, и парни успевают остывать». «Да ну ерунда», — решил Денис. «Скорее всего, газ, выходящий из подземных хранилищ, подожженный молниями, разогревает воду, хотя здесь в яме можно только гипотезы строить». Они поднялись на третий этаж. В самом начале длинного коридора находился лазарет с ранеными. В нем обосновались фельдшерица и еще одна девушка. Им принесли целую гору медикаментов из двух аптек, находящихся в торговом комплексе. В помещении с табличкой «Администрация» на двери находилось место, которое облюбовали братья. В нем они оборудовали душ, непрекращающимся потоком, стекающим на пол. Так как торговый центр стоял немного наклонившись, вся вода стекала в один угол, а дальше уходила куда-то на нижние этажи. «Так, а во что нам переодеться?» — растерялась Алена. «Не бегать же голышом по отделам». «Точно!» — хлопнул себя по лбу Артем. «Я знаю, тут спортивный магазин на втором этаже. Сейчас сгоняю, принесу оттуда спортивные костюмы тебе и дочке. Для нашей ситуации это самая лучшая одежда». Он собрался уже идти, но его остановил Денис. «Я с тобой тоже подберу себе что-нибудь». Алена взяла его за руку и шепнула на ухо. «Трусов нам набери с Вероникой». Денис покраснел и был рад, что в полумраке этого незаметно. Несмотря на реакцию организма, просьба польстила ему. Алена дала понять, что между ними появилась совсем другая степень доверия, предполагающая даже такие интимные вещи. Спортивный магазин пострадал серьезно. Несколько балок перекрытий рухнули на пол. Часть одежды лежала под слоем мусора, часть в воде. Денис помнил, что где висело, и безошибочно нашел вешалки с женскими спортивными костюмами. Они с Артемом стряхивали с них мусор, чтобы увидеть в свете фонаря оригинальный цвет. Денис не знал точных размеров, поэтому взял 5 костюмов для Алены и 5 для ее дочери. Себе подобрал 2 и хорошие кроссовки. Затем они спустились на первый этаж, где было полно магазинов нижнего белья, и набрали женских трусов. Денис покрылся сухой коркой грязи, стесняющей движения. Выглядел он жутко и нечаянно напугал Ульяну, встретившуюся им по пути. Вымыться хотелось неимоверно. Алена уже приняла душ и куталась в какую-то тряпку в ожидании нормальной одежды. Денис сложил перед ней и дочкой трофеи и вышел, чтобы они не стеснялись примерить. Он боялся, что не угадал с размерами, но напрасно. Костюмы сидели на фигурах хорошо. Алена с дочкой выглядели чисто и свежо. Денис сорвался с места, не имея больше сил терпеть на себе коросту из засохшей грязи. Теплая вода текла с потолка с хорошим напором и смыла все мгновенно. Оказывается, братья не теряли времени даром. Раздобыли мыло, шампунь, так что мытье было полноценным. Денис с наслаждением намылился, щедро плеснул шампуня на голову и смыл последние остатки грязи. Тело благодарно задышало. Настроение сразу улучшилось, прибавилось сил, появился аппетит. Денис натянул на себя темный спортивный костюм. Размер его подошел идеально, даже штанины не требовалось подшивать. «С легким паром», — поприветствовала его Алена. «Спасибо». Денис прошелся ладонями по взлохмаченной шевелюре, чтобы пригладить ее. «Теперь бы схомячить чего? А где парни?» Он заметил, что братьев нет. «Ушли. Говорят, грязь пошла в качели. Спасают продукты. Народ весь туда отправился». «Вот черт! Я тогда тоже побежал. Мы с тобой!» Алена сделала испуганные глаза. «Одни тут не останемся». «Идемте, конечно». Путь с третьего этажа на первый через темные коридоры, заваленные мусором и грязными лужами, занял время. Телефонная батарейка села на полпути, и половину дороги прошли почти на ощупь. Без света все происходящее вокруг выглядело намного драматичнее и опаснее. Здание издавало пугающие звуки, скрипело, щелкало, вздрагивало, шумело протекающей сквозь этажи водой. Снаружи доносились грохочущие звуки грязепада. Клаустрофобия невольно заставляла прибавлять шаг, за что пришлось поплатиться. Денис сходу влетел в большую лужу, испачкавшись в грязной воде. Черт, только из душа! Они были уже близко к супермаркету. Его возглас услышали и подошли, чтобы осветить дорогу. «Осторожнее, здесь полно стекла!» Это был Евгений. «Идите по центру, я тут накидал панелей!» Это были куски мебели. Как раз напротив находился мебельный магазин, торгующий спальнями. Денис помог перебраться Алене с дочкой. «Что там?» — поинтересовался он у Евгения. «Не затопило еще?» «Топит. Надо скорее спасти все, что можно съесть. Уровень грязи поднялся после обвала. Волной захлестнуло, потом спало немного, но все равно заливает через край». В качелях царила суета. Народ бегал с тележками туда-сюда, вывозя припасы на безопасное расстояние. Сразу бросилось в глаза, что в горах мусора были проделаны коридоры, для того, чтобы тележки могли спокойно проезжать. Денис схватил свободную и ринулся в гущу событий. «А вы где оставили свою дочь?» — услышал он уже за спиной вопрос Алены, обращенный к Евгению. «Идем, покажу». Денис увидел Федора с Артемом и решил присоединиться к их коллективу. Те закидывали в тележку разлетевшиеся по полу крупы в целлофановых пачках. Все, что было в бумаге, уже давно размокло. «Отмылся?» — коротко спросил Федор. «Ага», — ответил Денис. Он тоже принялся закидывать грязные пачки в тележку. Через минуту рядом с ним возникла Алена и без слов присоединилась к работе. «Спаситель не появлялся?» — поинтересовался Денис. — Нет. Как думаешь, подойдет он к краю обрыва в такую погоду? — Думаю, что нет. Пока дождь не закончится, ждать его не стоит. Так многие думают. — Логично. — Тогда стоит спасать все, что можно съесть. — И пить, — добавил Артем. — Эта вода с неба какая-то плохая. — Воняет? — Не то чтобы воняет. Пахнет странно и вкус мерзкий. Дым, что ли, впитала? «Наверное», — согласился Денис, хотя уже не был уверен в этом. Он мог себе представить соотношение объема воздуха с количеством пожаров, необходимых для того, чтобы разогреть содержащуюся в нем влагу. Интуитивно он чувствовал, что причина не в пожарах, многие из которых ливень уже залил, а в чем-то другом. Ответить на этот вопрос можно было, только поднявшись на поверхность и обследовав окрестности. За огромными проломами, оставшимися от внешней стены супермаркета, висела непроницаемая стена дождя. От нее в помещение ползла теплая влага, а временами даже казалось, что тянется пар. Автомобилей, что стояли здесь недавно, больше не было. Наверняка их постигла та же участь, что и белую машину, на которой спасся Денис. Они провалились куда-то в жуткую бездну, от мысли о которой непроизвольно передергивало. Обвалы размокшей породы случались время от времени. Их было только слышно, но не видно. Тот, что произошел вскоре после того, как были вывезены все продукты из качелей, напугал очень сильно. Внезапно, когда все находились внизу, на первом этаже, затряслась земля. Сотрясение сопровождалось низким гулом, испугавшим людей. Спустя секунду во все щели хлынула грязь. Торговый комплекс страдальчески закряхтел и, как показалось многим, начал оседать. Состояние ужаса, захлестнувшее всех, тяжело передать. Оно было таким ледяным, тягучим, кошмарным, безысходно невыносимым, что даже спустя минуту после того, как звуки прекратились, народ выглядел смертельно напуганным. Все без исключения ринулись на крышу. Несмотря на ливень, там дышалось легче и не было такой давящей неопределенности. Денис с Артемом и Федором, с которыми успел сдружиться, забежали в спортивный магазин и набрали палаток. Колышки вбить на крыше было не во что, но кое-как сделать из палаток подобие укрытия получилось. Денис оставил Алену с дочкой в одной из них, а сам обошел комплекс по периметру. Он увидел, что со стороны качелей появилась трещина, в которую водоворотом уходила грязь. Это обстоятельство здорово напугало его. Ливень и не думал прекращаться, а это значило, что вода будет разъедать трещину до победного конца. Нужно было выбираться наверх, но как? Ни одной достойной идеи не родилось. Над головой висела серая пелена без признаков просветления. Гром гремел, но редко, а вспышек молний не было видно совсем. После каждого раската дождь как будто припускал еще сильнее. По крыше бежали настоящие ручьи, проливающиеся внутрь сквозь многочисленные щели, истекающие сплошным потоком по ее краям. Грязная жидкая жижа подступала к торговому комплексу со стороны четвертого входа. Обрушившаяся ранее земля размывалась низвергающимися с 50-метровой высоты потоками воды и сползала все ниже, грозя неприятностями. Денису подумалось, что было бы хорошо заткнуть четвертый вход, чтобы не дать грязи попасть внутрь. И делать это надо было уже сейчас, пока она не начала затекать внутрь. Денис нашел Артема и Федора. Парни, там грязь приближается с задов. Такими темпами она через несколько часов до уровня входа поднимется. Стоит забить его разным мусором, чтобы внутрь не прошла. Надо, согласился Артем, и народ организовать. А кто их собирал продукты в качелях спасать, поинтересовался Денис. Ну, тот мужик, Шурик. Он с товарищем пришел, сказал, что топит, а мы еще неизвестно, сколько здесь будем торчать, и надо спасать. Может, сходить к нему, попросить, чтоб он помог. Денис решил, что его самого, как организатора, никто всерьез не воспримет. Сходи, он в районе фудкорта обосновался с семьей и друзьями. Не пойдешь со мной? Не, извини, мы с братом сейчас мебель себе в комнату подбираем, чтоб не спать на полу, как в прошлую ночь. Сходи сам, что он укусит тебя. Да не, я просто так спросил. Схожу один. Он же понимает, чем это грозит всем. Точно. Свистнешь, когда работать начнете, мы с братом подойдем. Хорошо? Денис все же почувствовал некоторую неловкость, будто собирался просить помощи для себя, а не для всех. Ему пришлось плюнуть на свои страхи и спуститься на второй этаж. Он услышал тарахтение двигателя, а затем увидел электрический свет. В дальнем конце фудкорта за столами сидели люди и громко разговаривали. Денис сразу решил, что они пьяные. Двое мужчин, одним из которых оказался Шурик, его жена, супруга второго мужчины и их дети сидели за несколькими составленными вместе столами. На них стояли пластиковые бутылки и мятые жестяные банки с пивом, много разной еды, сладости, лимонад. «Здрасте!» — возник из полумрака Денис. «Приятного аппетита!» Шурик вывернул голову, чтобы увидеть гостя. Глаза его пьяно блестели. «О, спасибо! Садись, у нас тут поминки!» «Спасибо». Денис принял предложение, считая себя в полном праве распоряжаться общими запасами еды. Не стесняясь, он взял со стола пачку сосисок, открыл ее ножом и достал одну. «Пиво!» — Шурик придвинул ему банку. «Не хочу, спасибо. Я к вам по делу. Нас скоро затопит со стороны четвертого входа. Грязь размывает, и она ползет к нему. Надо народ организовать, забаррикадировать вход». Денис посмотрел на лампочку. «Где генератор взяли?» «Так их внизу в магазе возле того входа полно!» «А бензин?» «На подземной стоянке. Сыро там, но машины еще не плавают». «Понятно. Так как насчет организовать людей?» «Так как зовут парень?» — дыхнул на Дениса перегаром Шурик. «Денис». «Вот что, Денис. Без обид, конечно. Но скажу сразу, чтобы ни у кого не возникло потом непонимания. Может оказаться так, что мы здесь будем находиться долго. Гораздо дольше, чем рассчитываем. Я говорю не о днях, а о неделях. Понимаешь?» «Не совсем». «Поясню для тех, кто понимает не сразу. Отныне у нас будет порядок, как на подводной лодке. Чуешь аналогию? Во главе этого порядка буду стоять я, а вы будете моей командой. Чтоб не возникало, я сам буду решать, что и в какой момент нам делать. Вы мне еще потом спасибо скажете, когда нас отсюда вынут». Денис, потеряв дар речи, замер с сосиской во рту. «Я не понял, вы что думаете, я не прав? До ночи первый этаж может затянуть грязью». «Ты прав, дружище. Но, как говорят в армии, инициатива нагибает инициатора. Служил?» «Нет». «Оно и видно, гражданское мышление, не способное подстроиться под быстро меняющуюся ситуацию. Иди исполняй, через 2 часа доложишь о выполнении. Вопрос есть?» И, не дождавшись ответа, сделал это сам. «Вопросов нет». «Саш, ты чего?» Жена самопровозглашенного капитана попыталась укротить его. «Остынь! Ты сам-то закосил от армии из-за плоскостопия!» «Заткнись, дура! Не порт мне авторитет перед подчиненным!» Шурик схватил со стола пачку сосисок и бросил в жену. «Придурок! Нажрался уже!» Женщина забрала ребенка и ушла в темноту зала игровых автоматов. Денис понял, что помощи отсюда ждать не стоит. Поднялся и, не попрощавшись, направился к выходу. «Эй, ты! Как тебя?» «Я приду, проверю!» — донеслось ему в спину. «Дебил!» — шепотом, но с чувством произнес Денис. Предчувствия насчет поганой сущности этого Шурика его не обманули. По лицу Дениса Алена сразу поняла, что визит за помощью оказался неудачным. Он вкратце описал саму беседу, пирушку, генератор. «Вот буржуи!» — потер кулак Артем. «Терпеть не могу таких. Все делают молчком, ни с кем не делятся. Братан, может, сходим, поговорим?» — обратился он к Федору. «Давай, Денис, ты с нами?» «Постойте, мальчишки. Не стоит устраивать битву. Мы и так чудом выжили, и что, сразу драться?» Алена встала между парнями. «Он же пьяный, проспится, тогда и поговорите. Может, он сам будет не рад, что возомнил себя главным. Давайте делом займемся. Соберем тех, кто пойдет с нами. Заткнем этот вход. Что там еще?» «Генератор», — добавил Денис. «Да, как здорово было бы со светом». «А что, на крыше уже надоело?» — поинтересовался Артем. Алена показала ему пальцы, распухшие от воды. «Я не усну в этой сырости. Да и не все ли равно, погибнуть на крыше или под ней, когда здание обрушится?» «Так-то да», — согласился он. Алене удалось убедить парней не начинать и без того сложную жизнь с агрессии. Народ охотно отозвался на просьбу поработать. Детей оставили под присмотром фельдшерицы Галины, ей все равно нельзя было уйти. Раненый осколком стекла мужчина находился на грани, и ему требовалось постоянное внимание. Грязь придвинулась вплотную к крыльцу четвертого входа и расходилась в стороны, обтекая торговый комплекс. Любое обрушение могло всколыхнуть ее волной и захлестнуть внутрь. Денис вышел на крыльцо. Парило неимоверно. Ему показалось, что в окружающей обстановке что-то неуловимо изменилось. Он поднял голову вверх. точно. Вместо серой пелены дождя, закрывающей край бездны, теперь появился туман. Он клубился на высоте метров 30, не опускаясь ниже. На лицо упала горячая капля. Денис дернулся и отскочил под козырек. «Что?» — удивилась Алена. Денис выставил руку. На нее упали горячие капли, значительно горячее, чем были 2 часа назад. Алена тоже вытянула руку. «Ух ты!» Отдернула ее и растерла горячую влагу. «Что ж там происходит?» «Я не знаю». Народ, вышедший на субботник, тоже полез проверять температуру дождя. «Ничего себе! Интересно, он нагрелся в атмосфере или по дороге?» «Да это не дождь нагрелся, это кипяток шпарит откуда-то из труб. Не может быть такого горячего дождя. Так все разрушилось, откуда он берется до сих пор?» «Откуда я знаю? Значит, не так разрушилось, как мы себе представляем». «Нет, ну нам еще кипятка с неба не хватало. И так уже все казни египетские испробовали. Вдруг откуда-то раздался визг, похожий на собачий». «Вон, смотрите!» — крикнул Федор, показывая вверх пальцем. Там, едва заметный на фоне темной стены, кувыркался вниз такой же темный клубок и визжал, будто ему наступили на хвост. Он несколько раз отскочил от стены и плюхнулся в грязь, но не утонул. Всплыл, и поток понес его в сторону комплекса. Любопытство разбирало всех. Хотелось рассмотреть этого посланца оттуда. Животное понесло мимо. Федор молчком снял с себя одежду, растянул футболку над головой, как зонтик, и вошел в грязь. Он успел выйти на перерез дрейфующей собаке, ухватил ее за конечность и вернулся. Положил животное на плитку под струю воды. Маленькая рыжая собачонка была мертва. Вода смывала ее шерсть, отстающую от кожи, без всяких усилий. Белые сварившиеся глаза ничего не выражали. Денис опустился, чтобы рассмотреть ошейник. На нем висел медальон с кличкой собаки. Ее звали Злата.